Глава шестая. Пытаюсь, но понять, всерьез ли этот мужик говорит, не могу. А у меня есть выбор? Решаю все-таки спросить. Можешь отказаться и пойти домой пешком, например, расплывается в жутко злобной ухмылке. Можешь и долг не отрабатывать, только тогда твой Тарасик... Нет! Подлетаю с места. Не надо ничего Тарасу делать. Я отработаю, честно. Только помогите сейчас домой добраться. Я клянусь, в субботу буду здесь как штык. В какую субботу? Раз сама пришла сегодня, то сегодня и начнешь. Но... А... У меня смена. И? Позвони, скажи, что увольняешься. Я так не могу. Возвращаюсь на стул. И без отработки не отпустят. Мужчина встает и подходит ко мне вплотную. Чуть не умираю от помеси страха и гнева. Он облокачивается на стол и улыбается. Вжимаюсь в стул. Да он же просто издевается. Ну, зачем вот так? Отработаю я этот чертов долг, но не обязательно же мне жизнь при этом портить. Я-то ему ничего не сделала. Задираю глаза и смотрю в его огромные голубые озера, а он подмигивает. Так и быть. Плюс неделя к отработке, и я решу проблему с увольнением. Пиши заявление по собственному желанию, я Костика отправлю, он все сделает. Поглядываю на часы. Так, надо бы сначала говорить все условия этой самой отработки, а то чуется мне, так я и в рабство попаду. А... «Как же мой трудовой стаж?» Мужчина закатывает глаза. «Иди уже! Ванная прямо по коридору и налево, полотенце в шкафу. Вещи сейчас принесу. Через час сидишь на этом месте?» — тычет в мой стул. «Обсудим контракт». «Какой контракт?» — округляю глаза. «По которому ты работать будешь. Все, топай!» — указывает в сторону коридора. Подчиняюсь, встаю, поглядывая на мужчину, и иду, куда он указал. Контракт. Ну, если я буду работать официально, хоть стаж не потеряю, а как мы с Тарасом будем за квартиру платить? У мужа крайне нестабильный доход, мы же держимся только на моей зарплате, он то крохи домой приносит, то сразу кучу. Правда, теперь я пересмотрю свое мнение за кучу. Полмиллиона. Да как вообще такое могло случиться? Открываю дверь в уборную и выпадаю в осадок. У меня кухня меньше, чем у этого блондина ванная комната. Тут и душ, и ванна, и туалет, и машинка, и раковина огромная, и шкаф, и еще куча места. И еще одна дверь, заглядываю. Ага, прачечная, с еще парой стиралок, гладилкой, сушилками, большая комната. Видимо, мое рабочее место. Подхожу к зеркалу. Боже! Чуть не кричу. Выгляжу, как домовенок Кузя из мультика, до того, как его помыли. Тушь размазана по всему лицу, волосы и одежда в пыли, глаза красные, опухшие. Ужас, летящий на крыльях ночи. Лезу в шкаф, достаю полотенце. Как интересно, они все черные? Это точно для тела? Может, для ног? Нет, достаю одно, оно огромное, точно для тела. Стук в дверь. «Вещи на ручке», — говорит мужчина. «Спасибо», — быстро отвечаю, но не выхожу. Снимаю грязную одежду. Первым делом в душ. Хочу привести себя в человеческий вид. Оглядываю полочки, а там только мужские гели и шампуни. Обшариваю шкафы. Похоже, женщин в этом доме нет. И как я мужу объясню, почему от меня несет ментолом и мужским ароматом, думаю я. А никак. Тарас сам виноват. Пусть сначала объяснит, куда деньги дел, что взял у этого богатея. Включаю воду. Как же хорошо! Смываю грязь, выковыриваю из волос мелкие веточки и траву. Не, я, наверное, леший или кикимор из болота. Вон вода под ногами с зеленым оттенком. Вздыхаю и беру шампунь. Приятно пахнет, но очень такой мужской аромат. Машу рукой, выбора-то все равно нет. Без средств не отмоюсь. Ободранные руки пощипывает, но я быстро мылю голову и смываю пену. Выхожу из душа, укутываюсь в здоровое полотенце и вытираю волосы. Отражение уже не пугает, но глаза все равно красные. В сумочке у меня капли есть, когда на работе тоже устаю, пользуюсь, или когда порошка много разбирать приходится. Сумочка. Хочу домой. Снова слезы наворачиваются. Стираю их и приоткрываю дверь. На ручке чехол. Оглядываюсь. Никого. Хватаю одежду и снова закрываюсь в ванной. «Да он издевается!» — ору на всю Ивановскую. «У этого мужика точно не все дома. Я не буду надевать его одежду. Хватит того, что его шампунем мылась». Рычу и беснуюсь, а потом немного в чувство прихожу. Если у него нет даже женского геля для душа, откуда взяться женской одежде? Дура, дура, дура! Вздыхаю и надеваю рубашку. Утопаю в ней. Рукава висят, а длина подала до середины бедра. Расстегиваю манжеты и закатываю до локтей, так удобнее. А больше ничего? Штаны, шорты, хоть какие-нибудь, нет? Да как же я в трусах туда пойду? Складываю свои вещи аккуратно и забираю. Топаю на кухню. Пока там никого, быстро сажусь на стул и прячу ноги под стол. Так-то лучше. Минут через пять заходит богатей. Переоделся. Выглядит, как собрат своих амбалов, только костюмчик не черный, а темно-синий. Их не путают? Вот так явится на работу, а кто-нибудь поднесет документы на подпись его водителю? Или его обругают за парковку неправильную? «Ты уже здесь?» — ухмыляется и садится на соседний стул. Одергиваю низ рубашки и еще ближе к столу пододвигаюсь. Но мужчине это не мешает нагло осматривать мои ноги, слегка отклонившись назад. Хмыкает. «Так вот», — кладет передо мной стопку документов. Сколько тут букв? Что он сюда вписал? Что это? Поглядываю на бумаги.